Глава 11. Сегодня решил, хватит гонять гаммы и пиликать простенькие песенки. Растянул меха и грянул своим еще не очень окрепшим после мутации голосом. Песня «Лети, как птица вдаль, ведь где-то там, в тиши лесной, стоит у речки синий дом родной, где ждет меня любимая и верная, где тихий мой причал, и вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза». Играл негромко, чтобы баян не заглушал мои песнопения. Разумеется, у песнеров акапелла получалась несравнимо лучше, но где те песнеры? А я вот он, весь такой баянистый певун. Короче, на авторство не претендую, но поскольку товарищу Агинскому в этой реальности не суждено родиться, даже если бы и родился восстание Тадеуша Костюшка, не было бы подавлено российскими войсками, поскольку Речи Посполитой лет уже как 100 в этом мире не существует, и никуда бежать польскому патриоту не пришлось бы. Вместо этого неугомонного государства теперь территория губернского значения. Варшава, Лодзь, Краков и так далее в составе Священной Римской империи, иными словами, Австро-Венгрии. Россия во время дележа польского приюта, как ни странно, отказалась от претензий на эти земли, поскольку тогдашний весьма дальновидный государь вовремя сообразил, какими бедами для народа российского это может обернуться. И дело вовсе не в свободолюбивых поляках, с этими все просто. Сибирь большая, примет всех, заодно и перевоспитает в духе любви к новой родине, а в огромном количестве еврейского населения. Нет, Петр II не был убежденным антисемитом, он был просто умным, образованным человеком, способным анализировать доклады агентов внешней разведки о состоянии дел в государствах европейских. Ему было доподлинно известно, что происходит, когда недальновидный монарх попадает в долговую сеть, ловко расставленную потомками Давида, Моисея и прочих вельми хитроумных исторических персонажей. Впрочем, ограничить не значит полностью исключить. Выкрестов, особенно магически одаренных, на Руси принимают с большой охотой, ибо польза от них на ниве просветительской деятельности превеликая. Многим за заслуги перед Родиной даже наследное дворянство предоставляется, а еще они впереди планеты всей в кипящем потоке бурно развивающегося российского кинематографа и разного рода театральных инноваций. Впрочем, речь сейчас не о неугомонных поляках и не менее неугомонных сынах Израилевых. «Боже, храни мой край, от бед и невзгод храни, не дай позабыть мне, не дай, куда мы идем, откуда шли, и от сохи, и от земли, и от лугов, и от реки, и от лесов, и от дубрав, и от цветущих спелых трав, к своим корням вернуться должны, к спасению души обязаны вернуться». После торжественного припева повторил первый куплет, затем песня закончилась. Вроде бы неплохо получилось. Пальчики в процессе лепки и вращения шариков начинают приобретать необходимую гибкость и проворность, а тут еще и баян мне в помощь. Кстати, гитару я все-таки приобрел на рынке у какого-то цыгана во время поездки с батей в Воронеж. Инструмент знатный, звук дает громкий, чистый. Единственный недостаток – гитара семиструнная. Я же обучен игре на классической испанской. Впрочем, беда и не беда вовсе, делов-то установить новый верхний порожек и заменить струны на специализированный комплект. Заодно поменял колки на новые, поскольку родные были изрядно потрепаны предыдущими владельцами, вращались аж со скрипом, а некоторые и вовсе прокручивались. Пиликаю на ней потихоньку, до полета шмеля Римского-Корсакова со скоростью Зинчука мне еще далеко, а вот кое-какие популярные песенки из прошлой жизни – играю и даже исполняю. Недавно Шизгару со всеми проигрышами и вариациями на оригинальном английском забацал. Родакам понравилось, а братья не отстали, пока распять не исполнил. Впредь буду осторожнее с внедрением в массы культуры из параллельной реальности. Ага, зарекалась свинья. После окончания полонеза с улицы донеслись громкие женские голоса. Пришлось подойти к окну и распахнуть створки пошире. «Идти твою маму!» У забора из штакетника, аккуратно против моего окошка, сгрудилось около двух десятков представительниц женского пола самых разных возрастов. Практически у всех глаза были на мокром месте. Эко их пробрало. И не мудрено, уж больно печально было на душе у Михаила Клеофаса Агинского в процессе написания мелодии. Недаром оригинальное название полонеза «Прощание с Родиной». И эту свою вселенскую печаль ему удалось гениально передать посредством нотных знаков. «Володенька», — обратилась ко мне какая-то баба с пустыми ведрами на коромысле, — «это ты сейчас играл и пел, что ли?» «Не, по радио передавали», — схохмил я. «Квинтет для оркестра и балалайки Мусоргского-Доргомышского называется». «Че мы, радио от настоящего баяна не отличим», — встряла какая-то молодуха на сносях. «Ты, Вовка, нас за полных дур не держи, и пел ты своим голосом, неужто не узнаем? Так что выходи с баяном, садись на лавку, играй этот самый свой квин-кви... Короче, народ просит». Ага, с таким наездом народ просит. Вот же наглая бабенция. Впрочем, отказать значит проявить неуважение к обществу, а подобное поведение на селе чревато непредвиденными осложнениями не только для меня, но и для всего нашего семейства. Был бы малолеткой, непременно залупился бы и пошел в отказ, но я уже не пацан желторотый внутри. Лады, сыграю разок, только учтите, на бис повторять не стану, я вам не заезжий куплетист, у меня дел насущных по самые гланды. Тут и маменька подошла откуда-то, увидев толпу баб у нашего палисадника, вообразила не весь что, разволновалась. Однако женщины быстро объяснили ей, что пожара или какого еще бедствия с ее хатой не случилось, а вот талант песнюка у сынка Йойного явно пробудился. Ну, для маман это новостью не стало, поскольку ее Володенька завсегда отличался ангельским голосочком, что она тут же и донесла до всех присутствующих. Пришлось мне брать баян и тащиться на улицу. Уселся на лавку в окружении окрестных дам, прокашлялся для солидности, вдарил по кнопарям, проиграл мелодию бравурной части музыкального произведения, после чего запел «Песня лети, как птица вдаль». По окончании встал, раскланившись уважаемой публике, собрался было удалиться по своим делам, но не тут-то было. Наивный крестьянский ребенок, прям так меня и отпустили. «А еще что-нибудь изобразить могешь, Володенька?» — обратилась ко мне беззубая корга Амелька, живущая на противоположной стороне улицы через два дома. «Баб Вер, мы договаривались на одно произведение», — справедливо возмутился я. «Так и ты уступи, потешь общество», — вставила свое веское слово брюхатая молодуха, имени которой я не знаю, похоже, недавно вышла замуж за кого-то из местных и переехала в Бобровку. Но самое главное, общество поддержало Прасковья Григорьевна Зубова. Как бы там ни было, но супротив мнения матушки идти себе дороже. Пришлось музицировать дальше. Протяжные амурские волны, задорные лимончики, провокационное «Иду, курю» и «Человек и кошка» от группы «Ноль», уркаганская «Мама, я жулика люблю» и еще куча известных мне веселых и грустных песен и мелодий ушли в народ, что называется, на ура. Что-то пел, где-то просто музицировал. Когда исполнял на сопках Маньчжурии, меня так и подмывало спеть хулиганскую про Дроздов и донести до людей, по какой именно причине они не спят. С превеликим трудом удержался, спел про плачущих мать-старушку и молодую жену, павшего в боях героя-воина. Вот эта песня зашла людям круче всех, поскольку война с японцами за обладание Кореей и обширными территориями Северного Китая отгремела чуть более двух десятков лет назад и была в этой реальности хоть и победоносной для российского воинства, однако народу с обеих сторон на этих самых сопках полегло видимо-невидимо. Так что опошлять душевную песню дроздами, медведями, енотами и прочей лесной живностью не стал. После ее исполнения практически у всех слушателей глаза оказались на мокром месте. Стоит отметить, что народу по ходу действий изрядно прибавилось. Сначала прибежала окрестная детвора, затем со своих скамеек слезли старики и притопали, опираясь кто на костыли, кто на палочку. Многим из них довелось поучаствовать в тех самых знаменательных событиях на Дальнем Востоке, так что практически все они рыдали буквально в голос, вспоминая павших товарищей. «Спите, бойцы, спите спокойным сном, пусть вам приснятся нивы родные, отчий далекий дом». Куплет, где поется о необходимости сбросить бремя рабских оков, я благоразумно пропустил. В этой реальности первым государством, победившего социализма, стала Испания. Так вот, через каких-то десяток лет после революции ее население сократилось вдвое и вовсе не в результате гражданской войны, а в процессе политических чисток и борьбы с инакомыслящими. Незначительной части людей все-таки удалось сбежать в соседнюю Францию или Португалию, а кое-кто и в Америку перебрался, пока революционная власть границы не закрыла. Европа к политическим переменам на значительной части Пиренейского полуострова отнеслась вполне индифферентно. Ну, бузят горячие испанцы, их право, лишь бы экспортом революционных идей не занимались. Впрочем, глядя на бардак, что там творится, даже самый недовольный гражданин вряд ли пожелает, чтобы подобное происходило в его стране. Мой импровизированный концерт продолжался более полутора часов. Наконец, фигурально выражаясь, рука бойца колоть устала, то есть мышцы кистей рук, да и сами руки основательно забило молочной кислотой. Народ отнесся с пониманием, поблагодарили сердечно и начали расходиться. Несколько юных поклонниц, не удержавшись, подскочили ко мне и принялись принародно одаривать поцелуйчиками и сыпать комплиментами, мол, вы только намекните, и мы все в полном вашем распоряжении. Бесстыдницы, нет, чтобы по-тихому, тет-а-тет. Пришлось изобразить смущение, распоясавшихся девок, разумеется, приструнили более взрослые дамы, но Машке Вороновой, весьма симпатичной девице, я успел подмигнуть, дескать, не против поближе познакомиться. Теперь все зависит от нее, придет на цыганский пустырь, проявит желание прокатиться, уж я-то не растеряюсь. Пожалуй, сегодня же этим и займусь, ибо куй железо пока горячо. Это я, как сын кузнеца, авторитетно заявляю. Мучить разного рода расспросами мама сына не стала, ибо всегда знала, какой умный и одаренный у нее Володенька, не то что старшие охламоны. Только не подумайте, что Петьку с Васькой она не любит. Любит, разумеется, да еще как, ибо родная кровь. При этом отношение к младшенькому было у нее чем-то особенным. Причиной тому, скорее всего, физическая немощность моего реципиента и ангельская внешность. Постепенно, за счет регулярных тренировок, я становлюсь более крепким и развитым, что, разумеется, отражается на моем внешнем облике. Однако, единожды вбив что-то себе в голову, женщина, как правило, продолжает держаться принятой канвы. Так и моя матушка, невзирая ни на что, по-прежнему продолжает считать меня слабеньким и беззащитным. Поскольку первейшая задача всякой родительницы – накормить своего ребенка, передо мной тут же появился приличный кусман пирога с начинкой из абрикосов и пол-литровая кружка молока с ледника. Обед был давно, до ужина куча времени, а после неожиданного выступления во мне проснулся волчий аппетит. Сами попробуйте в течение полутора часов раздвигать и сдвигать меха, активно шевелить пальчиками, к тому же еще и голосить, чтобы народу слышно было. За пирогом и молоком доходчиво довел до сознания маменьки, что штатным сельским баянистам, лобающим на свадьбах, именинах, крестинах и прочих празднествах, быть не собираюсь, ибо так оно и спится недолго. Регулярные концерты для селян тоже устраивать не буду, поскольку скоро учеба, а мне еще на счетоводу-учетчика экзамены держать. Короче, теперь отбивать мою тушку от посягательств жаждущих культур-мультур поклонниц будет маман. Надеюсь, у суровой потомственной казачки это получится лучше, чем у меня. Вот интересно, мать у меня брюнетка с черными глазами. Батя хоть и не альбинос, но вроде как блондин, и глаза у него ярко-синего цвета. Братьев отца тоже светло-русые, синеглазые, слегка курносые. А вот я получился этаким коктейлем, взявшим от родителей всего помаленьку. Ликом в мать, идеальные черты, прямой недлинный нос, красивый рот, мягкий овал лица, волосы темно-русые, слегка вьющиеся, и глаза, если в отцову синеву добавить талику маминой черноты, получится аккурат практически фиолетовый окрас радужки, и не просто фиолетовый, а с интересными звездчатыми вкраплениями. Насколько мне известно, исключительно редкий цвет глаз. Так что женским вниманием обделен не буду, ибо объективно хорош собой. Как бы избежать мужского, поскольку любители нежной мальчишеской попки и в этой реальности предостаточно. Это на селе гомиков быстро вычисляют и отучают от вредных привычек всем миром, порой весьма и весьма жестокими методами. В городе сложнее – Там гомосеков среди богемного люда предостаточно, особенно в творческой среде. Впрочем, как убежденный гетеросексуал, я с негодованием отвергну любые притязания на свою плоть со стороны самых изощренных педерастов, вплоть до отрывания некоторых выступающих и отвисающих частей тела. Может быть, я напрасно беспокоюсь, но сердце вещует, что мимо садомитов мне просто так не проскочить. Поэтому тренируем мышцу, укрепляем кости путем приема внутрь большого количества творога, сыра и прочей кисломолочки, растягиваем связки, при этом и о магии не забываем. В свою комнату вернулся с набитым до упора животом. Лень накатила, даже читать не хочется. Пожелал соснуть часок, молодому растущему организму сон будет только в радость, ибо доказано учеными еще на той земле, что человек растет исключительно во сне. Мой батя ростом где-то слегка за 2 метра, братья скоро его догонят, а может быть и перегонят. Маменька также за 180 сантиметров вымахала, так что мне при моих нынешних 165 есть куда двигаться в этом плане, а для этого поспать часок-другой вовсе не помешает. К тому же ночами по известной причине частенько не досыпаю, а значит в росте могу не добирать. Насчет моих ночных похождений, вне всякого сомнения, папан не удержался и заложил меня маман, разумеется, взяв с нее слово, что я об этом не узнаю. Почему-то только про женщин принято говорить, что язык за зубами не способны держать. На поверку мы, мужики, часто бываем болтливее с самой болтливой бабенки. Как я это понял? Так и сложности тут особой нет, уж больно загадочные взгляды кидает на меня маменька в последние дни. Однако усердно старается не проколоться, тем более провокационных разговоров не заводит, ибо своим женским нутром понимает, что от естества никуда не убежишь и не скроешься. И пусть сынок тут практически под боком пользует соседскую дочку, чем с риском для жизни отправляется на гулянку в большое. Насчет риска для жизни материнское сердце в своей заботе о любимом чаде всегда склонно к драматизации и гиперболизации, и от этого также никуда не деться. За философскими размышлениями веки стали смыкаться, сознание начало постепенно проваливаться в дремотное состояние. Неожиданно мой так и не начавшийся сон был прерван гулким ревом трехколесного уральца. Марка мотоцикла весьма популярная на селе, особенно среди охотников и рыболовов, поскольку в люльку запросто поместится туша не только кабанчика, но в разделанном виде и лося. С рыбой еще проще, ее туда влезет килограммов 150, а то и все 200. И проходимость уральца отменная. Там, где в черноземе, глиноземе и прочих покровных суглинках колесный, даже гусеничный трактор по самое брюхо увязнет, этот лихо промчится по где угодно. Впрочем, принадлежность именно этого мотоцикла я четко определил по чудовищному реву из-за прогоревшей, а потом и проржавевшей во многих местах выхлопной трубы и практически неработающего глушака. Я все жду, когда же Кузьма Митрофанович, наш сельмак, соизволит пригнать к батиной кузне свой пепелац. Похоже, и не соизволит до тех пор, пока труба полностью не отвалится. По моим прогнозам, ждать осталось недолго, ибо не только трещит, но и бренькает на одном сохранившемся болте. А пока Зосимов лихо гоняет по селу и окрестностям, его абсолютно не смущает, что рев его мотоцикла оказывает вредоносное воздействие на яйценоскость кур, а также удойность мелкого и крупного рогатого скота. Вот и сейчас вихрем пролетел мимо нашего дома и на развилке свернул не в направлении асфальтированной трассы, а в сторону кривого леса. А вот это уже интересно. Что такое могло случиться, чтобы гнать по селу едва ли не на полной скорости, с риском передавить всех окрестных курей и кошаков? Ответ лежит на поверхности. В наш мир из прорвы проникла одна или несколько опасных тварей. Посмотреть на то, как чародей уничтожает очередную иномирную бестию – заветная мечта всякого мальчишки села Бобровка. Впрочем, так же, как и прочих населенных пунктов. Я внутри хоть и взрослый мужик, но отсутствием любопытства не страдаю. Мне тоже хочется посмотреть на действия профессионального бойца с нечистью. Желание поспать тут же улетучилось. По-быстрому выскочил из дома, благо валялся на постели поверх покрывала, не раздеваясь. вывел мотоцикл за калитку, завел и со всей возможной скоростью помчался вслед за Кузьмой Митрофановичем. На технике преодолеть 4 км – дело пары-трех минут. Близко подъезжать к магу не стал, остановился в метрах в полусотне, движок не глушил. Мало ли каким боком может обернуться охота, бывает и сам охотник дичью становится. Оно, конечно, вряд ли, наша прорва числится среди самых спокойных в России, однако быть готовым нужно к любому повороту событий. Определенно, сигнальная система сработала должным образом, да и маг не подкачал, среагировал на тревогу своевременно, поскольку проникшее в наш мир существо валялось на травке в непосредственной близости от прохода и окончательно еще не пришло в себя. Маг стоял возле своего мотоцикла на самой границе, утыканной тревожными датчиками зоны вокруг небольшой скалы, скорее огромного, вросшего в землю гранитного валуна, принесенного давным-давно в здешние места ледником из далекой Скандинавии. В данный момент наш чародей был занят тем, что внимательно разглядывал в обычный армейский полевой бинокль распластанную на земле массивную тушу незваного гостя. Насколько мне известно, при встрече с существом из-за грани маг перед тем, как открыть по нему огонь, обязан установить наличие или отсутствие у него признаков развитого интеллекта. Если пришелец окажется разумным и адекватным, нужно постараться вступить с ним в контакт, затем сообщить о случившемся в региональное представительство мажеского корпуса. Что должно произойти далее, простым обывателям неизвестно, ибо если что-то подобное когда-нибудь и случалось, власти о результатах не докладывали широкой общественности. Насколько мне известно, подавляющее большинство проникающих из-за грани существ являются безмозглыми, крайне агрессивными тварями. Мне же для того, чтобы все хорошо видеть, бинокль без надобности. При своем отличном зрении я способен разглядеть лицо человека во всех подробностях метров с 60, а чтобы рассмотреть чудище размером с носорога с расстояния 500 шагов, особо острое зрение иметь не нужно. Очухавшись от шока, зверь, явно неразумное существо, вскочил на 6 мощных лап, потряс огромной башкой, затем, посмотрев на людей, распахнул жуткую пасть, усеянную острыми зубами в несколько рядов, и довольно быстро, набирая скорость, направился в нашу сторону. Лично для меня намерение твари не являлось загадкой. Хищник хочет кушать. Хищник увидел пищу в виде двух весьма аппетитных и вполне себе беззащитных на вид двуногих существ. Хищник сделает все, чтобы добраться до обнаруженной еды, на то он и хищник. Странно, почему наш маг до сих пор не извлек из люльки свое легендарное ружье, о котором только и разговоров среди пацанов. Вообще-то я, наверное, первый из жителей Бобровки, кому воочию предстоит наблюдать за процессом охоты мага на иномирную тварь, поскольку не так уж и часто они появляются в наших местах. Да и сама ликвидация до этого момента всегда происходила без присутствия посторонних. Сообразив, что ничего хорошего от визитера ждать не приходится, Зосимов вовсе не полез в люльку за оружием, маг выпустил из рук бинокль, тот не упал на землю, а повис на его груди, удерживаемый кожаным ремешком, перекинутым через плечо, и воздел обе руки к небесам. Далее я увидел своим новым зрением, как над приближавшимся зверем возник буквально на мгновение светящийся ярким неоновым светом рунический знак, и тут же, превратившись в многочисленные пучки ветвистых молний, буквально заключил хищную тварь в кокон из магического электричества. Сверкнуло, затем с небольшой временной задержкой громыхнуло. В результате прущее на нас чудовище подбросило в воздух на пару метров. На землю оно вернулось основательно обгоревшей кучей плоти, подергивающей в предсмертной агонии башкой, всеми своими 6 конечностями и длинным хвостом с тяжелым костяным набалдашником на конце. Последнюю деталь я как-то до этого упустил из внимания. Несложно представить, что стало бы с человеком, если бы эта многопудовая штуковина опустилась на голову или ударила по ребрам. Впрочем, нам с Кузьмой Митрофановичем для того, чтобы отправиться на тот свет, вполне хватило бы удара одной из мощных лап или укуса широченной пастью. Бррр. Как представлю что-то подобное, аж внутри все холодеет от невольного ужаса. А чародей наш молодец, не стал пороть горячку, Убедился, что имеет дело с агрессивной тварью, и как жахнул. Придется пацанов обломать насчет какого-то особого мажеского ружья, калибра, сопоставимого с приличной базукой. Тот расстроится, поскольку все варианты ТТХ мифической вундервафли теперь пойдут козе в трещину. На самом деле Зосимов сработал чисто на внутренней энергии. Силен мужик, однако. «Че зыришь?» Наконец магик заметил постороннего, скорее всего, углядел раньше, но было не до разговоров. «Понравилось, как я его уделал?» «А то, дядь Кузьма!» – с неподдельным восторгом ответил я. «Вообще-то мы с пацанами думали, что у вас специальное ружье для таких дел имеется». «А то!» – Зосимов запустил руку в недра мотоциклетной коляски и извлек на свет Божий нечто напоминающее автомат Томпсона, после чего пояснил. «Ручной пулемет Козырева, косилка 150, со специальным боевым припасом в 150 в барабане на случай массового прорыва тварей. Как видишь, сегодня не пригодилось». «Вещь!» – цокнув языком, выдал я. «Хочешь подержать в руках?» Как взрослому мне было по большому счету пофигу, но я же сейчас мальчишка и, в принципе, не способен отказать себе в счастье взять в руки столь необычное оружие, предназначенное для гарантированного уничтожения злобных иномирных тварей. «Охренеть!» – выдал первое пришедшее на ум выражение мальчишеского восторга. «А ну, сними с предохранителя и шмальни кого вон в ту кривулину!» Маг указал рукой на одиноко стоящее дерево в 50 метров от нас с искореженным влиянием прорвы стволом. «Целься в основание дерева у самой земли. Оружие сейчас в режиме одиночной стрельбы, так что не дрейф, будет чем перед ровесниками похвастаться». Снял с предохранителя, тщательно выцелив ствол кривулины у самого основания, нажал на спусковой крючок. В общем, обычный пороховой заряд, как у хорошего знакомого мне автомата Калашникова или охотничьего ружья аборигенов. А вот пуля по своему действию напоминала скорее гранату противотанкового ручного гранатомета. После попадания в ствол мощно так полыхнуло, и подкошенное дерево грохнулось на землю с ужасающим скрипом. «Ух ты, вот это моща!» На личном опыте реципиентам неизвестно, с каким трудом древесина здешних деревьев поддается обработке. В противном случае местное крестьянство давно бы употребило кривой лес на дрова. Проще спилить десяток толстых бревен, чем одно тонюсенькое кривое деревце. Моему бате просто деваться некуда, так что приходится прикладывать неимоверные усилия для добычи качественного топлива для кузни. Благо, мои нехилые братаны ему в помощь, а тут одной пулей перебить ствол полуметрового диаметра. Нужно будет отцу сказать, чтобы не упустил халяву. «Спасибо, дядь Кузьма, только боюсь, что пацаны мне не поверят, что стрелял из мажеского оружия». «Да и хрен с ними, пусть не верят. Главное, ты сам знаешь, что стрелял. А что думают остальные на этот счет, тебе должно быть до лампадки». «Кузьма Митрофанович, за то, что позволили стрельнуть, могу отремонтировать выхлопную трубу с глушаком вашего Уральца. Ну, чтобы куры от разрыва сердца не перемерли, когда вы катаетесь по Бобровке». Ну да, погромыхивает моя мотоциклетка. По осени обещают новую подогнать, поэтому и не ремонтирую. Но, похоже, ты прав, Владимир, завтра доставлю к отцовой кузне, но за работу заплачу, как полагается». «Негоже взрослому бесплатно эксплуатировать детский труд». «Да вы не переживайте, если поможете оттащить на буксире поваленное дерево, так это будет вполне достаточно для оплаты. Бодревесина кривуль – самое наипервейшее топливо для кузнецких горнов». «Такой юный и такой умный, сочетание, редко встречающееся у представителей современной молодежи», – похвалил меня Зосимов. «Хорошо, подгоню мотоцикл к комлю, поможешь затащить его на люльку, чтобы не затыкался в неровности грунта во время движения. Попробуем отбуксировать к вашей кузне. Ты поезжай чуть сзади, если что, подашь сигнал своей бибикалкой». Так и поступили. Кузьма Митрофанович немного поколдовал над деревом посредством все тех же рун, вроде как уменьшил его вес. Затащили совместными усилиями заметно полегчавший комель на коляску и накрепко закрепили веревками. Меня так и подмывало напроситься в ученики к магу, но удержался, поскольку был гарантированно уверен в отказе, Богатые папашки неоднократно пытались за неплохие бабки нанять Зосимова научить своих одаренных деток чему-нибудь этакому. На что наш сельмак лишь улыбался, вежливо отказывался и спешил тут же успокоить излишне рьяных чадолюбцев. Дескать, их юное дарование очень скоро начнет получать совершенно бесплатно весь необходимый комплекс знаний от более квалифицированных, нежели сам он, преподавателей. В общем-то, правильная позиция. Всяк сверчок, знай свой шесток. И если ты простой деревенский маг, тебе не стоит влезать в процесс становления юного пополнения мажеских рядов. Нехай этим занимаются мэтры. До кузницы добрались без приключений, на оглушительный рев мотора из здания выскочили ошалелые батя и братья. Невозможно передать их удивление, когда они увидели уралица Зосимова, прущик кузни приличных размеров дерева. После того, как мы с магиком заглушили моторы наших железных коней, наступила едва ли не гробовая тишина, коей я тут же воспользовался, чтобы лишний раз подтвердить свое реноме простого сельского парнишки. «Гля, бать, какую хреновину мы тебе с Кузьмой Митрофановичем притаранили! То есть не совсем мы, но дерево срубил я из мажеского оружия! Как? Стрельнул? Оно как? Упадет? Ну, не оставлять же такое богатство добрым людям! Вот я и попросил дядь Кузьму подбросить его до кузни. А еще Кузьма Митрофанович сегодня чудо-юдо из прорвы завалил исключительно своим мажеским талантом. Вот!» Смотрю на себя со стороны и просто любуюсь, насколько мне удалось вжиться в облик юного селянина. А за это завтра я его, уралец, в норму приведу, бо негоже столь уважаемому человеку гонять по бобровке на неисправной технике. Тут и отец отмер, поручкались с магом, пока я отвязывал дерево от коляски, маг поведал присутствующим об очередной поверженной им твари. Сегодня по телефону свяжется с руководством, завтра должны из Воронежа подъехать, забрать тушу для изучения. После того, как я закатил уралец под крышу мастерской, Зосимов снял с привезенной кривули заклятие уменьшения веса и собрался было отправляться к себе домой. Однако тут подсуетился успевший опомниться батя и пригласил уважаемого населить человека поснедать, чего бог послал под стопочку другой амброзии. Сельмак чиниться не стал, тут же согласился, ибо о качестве кузнецовой самогонки в Бобровке знали практически все. Разумеется, батя закон блюдет и на государственную монополию на торговлю спиртными напитками не покушается. Гонит исключительно для собственных нужд, если кого и угостит от широты душевной, так и денег за это не берет, а значит и закон не нарушает. Мужики за ужином душевно бухнули под вкуснейшую мамину закусь. Я же трапезовал без обычного энтузиазма. Не то чтобы съеденный после концерта пирог не успел перевариться. Не до еды мне было по совершенно иной причине. Сегодня я воочию и не только глазами, также и иными органами чувств наблюдал самую настоящую волжбу. И не просто наблюдал, а понял, как именно Кузьме Митрофановичу удалось вызвать грозовой шторм вокруг опасной тварюги. Более того, теперь я знаю, как именно мне самому повторить то, что недавно проделал наш сельский магикус. А еще я сумел рассмотреть комплекс внедренных в боеприпас рунических знаков и способ их привязки друг к другу. Ейтицкая сила, там же все элементарно, как дважды два. Сам такое способен провернуть в легкую. При таком-то знании разве человеку до еды? Еле дождался отцова разрешения выйти из-за стола и пулей рванул в свою комнату, сунул в рюкзачок тщательно припрятанные среди прочих книг рунический алфавит, толкование и комментарии и практикум по курсу создания элементарных и комплексных конструктов. Не теряя времени, выскочил во двор, выкатил ЧЗ-500 за ворота, завел и со всей возможной дурью попылил в сторону. Нет, не цыганской пустоши. На сегодня запланированные встречи с представительницами противоположного пола отменяются. Да и какие могут быть девчонки, когда у тебя появилась возможность вплотную прикоснуться к неведомому?